Рольф и Йоган были одноклассниками. Йоган – маленький худенький паренек, был хитер и ловок, как хорек. Его голова всегда была полна всяких проказ и шалостей. Доставлять людям неприятности было его любимейшим занятием. Рольф же был полной его противоположностью. Нескладный, полный и медлительный. По оценкам, он также часто оказывался последним в классе и поэтому особенно сильно страдал от едких шуток Йогана. Когда Рольф просил дать списать задачку, Йоган часто подсовывал ему неправильное решение и довольно смеялся, если Рольф попадался. Кроме этих двоих в классе очутилось еще много ребят. Зигфрид, Роберт, Гельмут и другие. Веселая сельская ребятня. Каждый день село облетали новости о жизни школы. Об этом заботились не только учителя, но и Йоган. Однажды он решился на смелую выходку со скрипкой в святыне школьного руководства. Ее подарил школе богатый гость, отдыхавший в этих местах прошлым летом. Учителя берегли ее, как зеницу ока. После каждой игры старательно вытирали с нее мягкой тряпкой канифольную пыль. Приближалась карнавальная ночь. Для 8 и 9 классов было почти делом чести как-нибудь провести учителей. Но как? Думали долго. Зашить им ночью рукава? Положить в карманы их одежды яйца с водой? Все это уже делалось и не раз. Наконец Йогану пришла в голову мысль сыграть шутку с полицией. Какую именно, он еще не знал. Однако заверил ребят, что обязательно что-нибудь придумает. На большой перемене Йоган вдруг исчез. Он жил недалеко от школы, возле сельской ратуши, где находилась дежурная комната полицейского инспектора Триллера. Полицейский, как раз занятый важным документом, услышав робкий стук в дверь, коротко сказал: «Войдите». В дверях стоял Йоган. «Ну, мой мальчик, что случилось?» – спросил полицейский. Йоган сказал, опустив глаза: «Господин полицейский, директор школы передает вам привет. Он просит вас пройти в школу. Минувшей ночью украли нашу скрипку». «Что, скрипку? Это же неслыханно. Сейчас я приду». Йоган только успел вернуться в класс, как прозвенел звонок. Начался урок пения, на котором должна была репетироваться карнавальная программа. Вскоре в дверь постучали. Учитель вышел и долго не возвращался. Затем появился директор Шац и, окинув класс строгим взглядом, сказал: «Йоган, пойдем со мной». Йоган кивнул классу на прощание. Ученики притихли, так как знали, чем все это может кончиться. В коридоре, кроме полицейского инспектора Триллера, Йоган увидел еще одного полицейского, бургомистра Либольда и несколько учителей. Инспектор кипел от возмущения и обиды, что позволил обвести себя вокруг пальца школьникам. Бургомистру все же удалось найти слова примирения. В заключение он сказал: «Йоган, ты же знаешь, что у властей много дел, и на шутки у нас не хватает времени. Я ничего не имею против ваших шалостей, когда-то мы их тоже творили, но, пожалуйста, не вмешивайте в них нас». Один из учителей отвернулся. Было видно, что он не мог сдержать улыбку. Йоган был очень доволен собой, несмотря на свирепые взгляды полицейского. Вопреки всем ожиданиям, его, однако, не выпороли, а отослали в класс со строгим внушением. Там он мог наслаждаться своим триумфом. Только один из учеников не был рад происшедшему. Рольф знал, что шутка Йогана была связана с обманом, и это угнетало его. Раньше он, конечно же, не обратил бы на это никакого внимания, но на одном из евангелизационных собраний он услышал об Иисусе Христе и посвятил свою жизнь Ему. С тех пор его душа стала чувствительной к любой лжи. Он хорошо помнил ту евангелизацию и рассказ проповедника о Христе. «Иисус умер за наши грехи, но нам надо в них раскаяться, чтобы Спаситель видел, что мы хотим избавиться от них. Это можно сделать в молитве, в собрании или после собрания с проповедником, или дома наедине». И вот Рольф встал на колени у своей кровати и рассказал Господу Иисусу о всех проступках в своей жизни. Во время молитвы он вдруг отчетливо вспомнил, как несколько лет назад они с Рихардом набросали гнилых яблок во фляге с молоком, как они курили на сеновале и как они однажды освистали и осмеяли цыган, проезжавших через их село. Они тогда бежали вслед за телегой и кричали: «Цыгане-бродяги!» Непослушание родителям и особенно тете Рези, еще многое другое вспомнилось ему в тот момент. Плохие дела и проступки выросли в такую гору, что Рольфу стало страшно. Но он мужественно сказал все Иисусу. Когда Рольф лег в кровать, на душе у него было совсем легко. Он мог теперь верить и благодарить Господа Иисуса за услышанную молитву. Теперь у него было все в порядке. Господь Иисус на небе перечеркнул все его долги, и кровь Спасителя омыла его от всех грехов. Он впервые чувствовал себя совершенно свободным и чистым. На следующее утро Рольфу казалось, что он заново родился. Радостное состояние не оставляло его. Даже в школе учиться стало легче. Он заметил, что даже молитва о хорошем диктанте была услышана. Йоган тоже заметил перемену в Рольфе, но продолжал донимать его. К сожалению, Рольф был толст и неуклюж, и поэтому отставал от остальных на уроках физкультуры. Едким шуткам Йогана не было конца. Часто они ссорились на этих занятиях, так как Рольф был сильнее Йогана и не всегда позволял ему шутить над собой. Бывало, Рольф пускал в ход кулаки, но это случалось редко. По характеру он был очень добрым. Однако после памятной евангелизации Рольф совсем перестал откликаться на приставания Йогана. Теперь они не так глубоко ранили Рольфа, и он радовался тому, что в сердце больше не чувствует к Йогану обиды и ненависти. И Йоган с большим удивлением замечал эти перемены. Все это Рольф вспомнил сейчас, думая о проделке Йогана. Как же сделать, чтобы и Йоган понял, что его предкарнавальная шутка была связана с обманом, и что обман есть грех? Рольф поделился своим мнением с Йоганом, однако тот ничего не ответил и принялся высмеивать его. Но однажды в селе произошло большое несчастье. Началось с того, что двое учеников забрались на перемене в деревянный сарай возле школы, чтобы там курить. К сожалению, немало мальчишек считает, что лишь тогда станут взрослыми, когда научатся курить. Они и знать не хотят, чем это может кончиться и как курение вредит их здоровью. Когда перемена кончилась и школьный сторож Штраус дал звонок на урок, оба бросили окурки, выбрались из сарая и побежали в класс. Конечно, прежде чем бежать на урок, им следовало бы посмотреть, действительно ли погасли окурки. Один из окурков так и не погас. Он дымил и дымил, и вскоре на полу загорелись опилки. Через несколько минут весь сарай был в огне. Вскоре загорелись сложенные на зиму дрова и уголь. Огонь разгорался все сильнее. Пламя перекинулось на дом. Школа была одной из самых старых в районе. У нее было расписное, резное деревянное крыльцо. Прекрасная деревянная архитектура здания создавала ему историческую ценность и была украшением всего села. Однако эти деревянные части были для огня очень хорошей пищей. В считанные мгновения вся школа была объята пламенем. Первыми заметили огонь дети на первом этаже. Некоторые учителя бросились сообщить о бедствии остальным классам. Самая большая опасность угрожала первому этажу, потому что выход был в огне. Началась паника. Дети кричали от страха. Учителя пытались успокоить их. Одна молодая учительница, Марквард, приказала детям первого класса взяться за руки и сказала: «Держитесь крепко друг за друга и не отпускайте рук. Мы сейчас все вместе выбежим через огонь в коридоре на улицу». Попытка удалась. К примеру первоклассников последовали и другие. Пламя поднималось все выше. Дети плакали, звали своих матерей. Учителя теряли контроль над ситуацией. Сообщили в пожарную, но вызвать машину оказалось не так просто. Была осень, убирали урожай, и большинство пожарников работало в поле. Поэтому пожарники приехали не скоро. Учителя и некоторые из собравшихся жителей села, накрывшись мокрыми одеялами, проникали в горящую школу и искали в классах детей. Никто не знал, все ли спасены или еще кто-то остался в пламени. Директор приказал всем детям встать по классам. Были все, кроме одного, Йогана. Куда же он запропастился? Он же всегда был таким находчивым. Убежал ли он в село или находился еще в горящей школе? Никто не знал. Один из пожарников хотел еще раз войти в горящую школу, но товарищи удержали его. В любой момент лестница могла рухнуть. Что делать? И Рольф услышал, что Йогана нет. Да, он был его одноклассником, но в то же время и самым большим противником. Уже несколько недель Рольф молился за него. Если бы он мог знать, где сейчас Йоган. Он ведь ничего не знает об Иисусе. Неужели он действительно там, в огне? Ведь тогда он умрет и не сможет попасть на небо. В этот момент Рольф не думал о пламени, он думал только об Йогане и об Иисусе, с которым он так хотел быть на небесах. Рольф принял решение. Он тихонько отошел в сторону и помолился. «Господь Иисус, помоги мне». Через главный вход зайти в школу он не мог. Там стояли пожарники и никого не пускали. Что делать? Вдруг он услышал крик. На втором этаже, в правом окне, показалось искаженное от страха лицо Йогана. Он громко кричал. «Помогите! Помогите!» Было хорошо видно, что его лицо почернело от копоти, а волосы обгорели. Где же он был все это время? Может быть, искал другой выход? Пытался пробежать по горящей лестнице? Кто же поможет ему? Пожарники растянули под окном брезент. Учитель крикнул. «Йоган, прыгай!» Но у Йогана силы были на исходе. Дым душил его, он кашлял, не переставая. К несчастью, большая пожарная машина с лестницей еще не приехала. Один из жителей села побежал домой за лестницей. Дети кричали. «Йоган, прыгай вниз!» Скоро лица мальчика уже не было видно. Видны были только руки, уцепившиеся за оконную раму. Из класса валил густой белый дым. Скоро огонь перекинется и в этот класс. Минуты казались часами. Но что это? В огне показался еще один мальчик. Это был Рольф. Рольф Шнайдер. Как он туда забрался? Когда считали учеников, он был на месте. Никто не знал, как это случилось. Рольф проделал сложный акробатический трюк. Забрался на крышу небольшой пристройки, оттуда перелез на крышу туалета и потом пробежал по горящей лестнице. Непонятно было, как это ему удалось. Фактом было то, что он стоял возле Йогана. Теперь все смотрели, как он вытаскивал Йогана в окно. Пожарники растянули брезент, еще толчок, и Йоган упал в него. Он был без сознания. Учителя, а за ними почти все кричали: «Рольф, теперь ты прыгай!» Рольф попытался взобраться на подоконник, но сил ему явно не хватало. Слишком много напряжения потребовало от него проделанное до этого. Он лег грудью на подоконник, но так и не смог подтянуться. «Рольф, прыгай! Рольф!» — продолжали кричать взрослые и дети. С ужасом и болью видели люди, как разжались пальцы, державшиеся за оконную раму. И Рольф упал назад, в пламя, в густой дым. Помочь ему уже не мог никто. Через 3 дня по селу двигалась большая похоронная процессия. Несколько мужчин несли гроб. В нем лежал Рольф. Впереди процессии шли школьники. Они несли венки и пели. «Отпустите, отпустите, я небесный мира житель. Я душою всей стремлюся видеть Господа Иисуса». Впереди своих одноклассников шел Йоган. И он нес венок. Из его глаз одна за другой стекали по щекам слезы. У могилы проповедник еще раз рассказал биографию Рольфа. Все плакали. Никогда еще не было в селе таких похорон, потрясших сердца школьников и взрослых. Пастор бросил 3 горсти земли на опущенный в могилу гроб и сказал: «Да будет тебе по вере твоей». В этот момент Йоган подумал: «Ведь Рольфу можно позавидовать». Он верил, что попадет на небо. Он молился Иисусу. Он был каким-то не таким, как мы. Конечно, он будет в раю с Иисусом, а я? Если бы умер не он, а я, я всегда потешался над тем, что он молится. Я смеялся над Богом. А если бы я сгорел в этом огне, и тогда получил бы от Бога по моей вере? Йоган сомкнул руки. Его губы шевелились. От всего сердца он молился: «Господь Иисус, я хочу также верить в Тебя и принадлежать Тебе, как Рольф. Я тоже хочу когда-нибудь так умереть. Он умер за меня. Помоги мне стать таким, как Рольф». Не только Йован покаялся в тот день. Многие ученики стали в те дни искренними христианами. Несколько недель спустя их было уже столько, что образовался довольно большой библейский кружок. Жертвенная смерть Рольфа принесла плоды для Иисуса. Никого уже не интересовало, что он не был самым умным или изобретательным в школе. Никто не вспоминал о том, что он порой так неуклюже и бестолково себя вел. С того дня ребята помнили лишь другого Рольфа, их бывшего школьного товарища, который теперь радуется с Господом Иисусом на небесах, жизнью подтвердившего, что верил в Него.